Часть третья. Плата по счетам. Я открыла глаза. Это простое действие так удивило меня, что некоторое время я глазела в потолок, силясь понять, что же со мной произошло. Неужели все эти жуткие приключения на самом деле всего лишь привиделись мне? И в действительности я не умирала на грязном полу проклятого дома с привидениями, некогда принадлежавшим семейству Криас. «Крис, солнышко мое!» В следующее мгновенье оглушил меня вопль Доры. Я завертела головой, озираясь, и с немалым изумлением обнаружила, что она сидит на краешке кровати. А сама я нахожусь в собственной и такой родной спальне. Заметив, что я смотрю на нее, Дора издала еще более громкий рык, нечто среднее между слезным криком радости и отчаянной молитвой благодарения небесам. Так, наверное, реагировала бы любящая мать, которой вернули ребенка после долгой разлуки, и моя верная компаньонка припала к моей груди, сотрясаясь в звучных рыданиях. «Дора, ты меня задушишь!» – сдавленно проговорила я, пытаясь одной рукой проверить, все ли в порядке с моей спиной. Неужели мне приснился такой жуткий кошмар? Я могла бы поклясться, что слышала хруст собственных костей. «Ты жива! Небо, ты жива!» Плача забормотала Дора. На мгновение отпрянула от меня, пристально вглядываясь в лицо, точно ли я нахожусь перед ней, и опять сжала меня в своих медвежьих объятиях. «По-моему, ты рискуешь исправить это упущение!» Раздалось насмешливое замечание, и я мгновенно напряглась, узнав этот голос. Себастьян стоял чуть поодаль, сложив на груди руки. Заметив, что я гляжу на него, он приветливо кивнул и продолжил, обращаясь к Доре. «Любезнейшая, я бы посоветовал тебе быть поосторожнее в выражении своей радости. Трикс еще слишком слаба». Дора моментально отпрянула от меня, словно обожглась. Вытащила из кармана просторного платья огромный носовой платок и оглушительно высморкалась. «По-моему, я не давала вам повода называть меня кратким именем», процедила я с ледяной вежливостью. «Не правда ли, Сёба? Или лучше звать вас Яном?» Дора потрясенно охнула, уставившись на меня округлившимися от изумления глазами, в которых плескалось нечто вроде восхищенного ужаса. В первую секунду я сама испугалась собственной дерзости, но затем заставила себя успокоиться. Чего мне бояться? Я ведь приняла твердое решение отказаться от работы на Себастьяна. Правда, было бы неплохо понять сначала, что же именно произошло в доме семейства Криас и где Седрик. Себастьян лишь раздражающе ухмыльнулся в ответ на мое замечание. Отлепился от стены, к которой прислонялся все это время, и шагнул ближе к кровати. Я невольно вздрогнула. Теперь он стоял так, что тусклый свет пасмурного дня падал ему прямо на лицо, и неожиданно я увидела черные круги под его глазами, серую от усталости кожу и взъерошенные волосы. Такое чувство, будто Себастьян не спал несколько дней подряд. И опять меня кольнуло чувство смутного беспокойства. Я нахмурилась, пытаясь вспомнить, чем же закончилось для меня расследование многочисленных фамильных тайн рода Криас. Кажется, ничем хорошим. «Дора, прогуляйся немного». Не отрывая от меня покрасневших от недосыпа глаз, неожиданно попросил Себастьян и измученно усмехнулся. «Например, свари своей любимой хозяйке куриного супчика. Он ей сейчас будет весьма кстати. А я бы хотел поговорить наедине с Трикс». Он особенно выделил интонацией мое имя, нарочито проигнорировав мое предыдущее недовольное замечание. Дора ободряюще похлопала меня по руке, лежащей поверх одеяла, и вышла. Я моментально уткнулась взглядом в потолок, не желая даже на миг встретиться глазами с Себастьяном. В голове заворочились тяжелые воспоминания наших непростых взаимоотношений. Вот он насильно целует меня в пустынных коридорах королевского дворца. Вот несет на свою кровать, не обращая ни малейшего внимания на мое сопротивление. И хотя мое настоящее тело тогда было от него на расстоянии многих десятков миль, мои ощущения ничем не отличались от реальных. А самое омерзительное – финальный аккорд, когда он решил воспользоваться моим да нельзя беспомощным состоянием. Себастьян опустился на краешек кровати, и я окаменела от напряжения, на всякий случай крепко прижав одеяло к груди. Мало ли, вдруг решит продолжить начатое в имении Криас. Но сейчас я без боя точно не сдамся. «Я очень устал, Трикс», – неожиданно тихо проговорил он. «Если честно, я не спал уже несколько суток. И меньше всего я сейчас настроен припираться или обмениваться колкостями с тобой. Хотя, не скрою, особая прелесть в наших перепалках есть». На этом месте Себастьян с задумчивой мечтательностью улыбнулся. Однако сразу же прогнал с лица легкомысленное выражение и стал по-прежнему убийственно серьезен, продолжив. «Позволь мне быть кратким. Я поступил с тобой, как последняя свинья, негодяй и мерзавец. Я осознаю это и прошу прощения. Даю слово чести, что подобного больше не повторится». «Понятное дело!» Не удержалась я от ехидной реплики, поскольку я больше не желаю и не буду иметь с вами никаких дел. Себастьян кинул на меня взгляд, и я тут же замолчала. Стало как-то очень не по себе. Странно, его глаза в данный момент были не просто красными от усталости и недосыпа. Светло-голубая радужка выцвела, пугающе напоминая бельма у слепых. «Ты будешь по-прежнему работать на меня», – с нажимом произнес Себастьян. «Да, сознаюсь, что мое поведение до сего момента было совершенно неподобающим. Признаюсь честно, я привык завоевывать женщин нахрапом. По моему глубокому убеждению, каждая из вас мечтает о сильном мужчине, который не будет распускать романтические нюни, а придет и возьмет то, что ему причитается. Поэтому я был так удивлен, когда получил от тебя отпор». «Да не просто отпор, ты ушла в глухую оборону, не желая сдаваться. Это раздосадовало меня. Недоступная цель горячит кровь куда сильнее, и я наделал ошибок. Заверяю, больше этого не повторится. Отныне я буду относиться к тебе со всем уважением». «Свежо предание, довериться с трудом», едва не ляпнула я, но вовремя прикусила не в меру острый язычок. Себастьян выглядел сейчас очень странно. Он почему-то перестал раздражать меня. А еще я помнила неподдельную тревогу в его глазах, когда умирала на грязном холодном полу заброшенного дома. «Демоны, что же тогда случилось? Как я выжила? Никакая целебная магия не спасет человека, если ему нанесена смертельная рана. А я почти уверена, что мстительный дух Валенсии как минимум сломал мне позвоночник». «И что же вы желаете получить взамен?» С любопытством осведомилась я, решив пока не показывать ершистость характера. «Немного», – Себастьян пожал плечами. «Во-первых, хочу, чтобы ты навсегда перестала называть меня на «вы». Это сильно раздражает. Как будто между нами непреодолимая пропасть, и кажется, будто ты смотришь на меня снисходительно с высоты своего происхождения. Во-вторых, я предпочел бы называть тебя Трикс. То, как ты упорно не позволяешь мне этого делать, огорчает. Я не враг тебе, пойми. Поэтому давай заключим мирное соглашение. Пусть мы и не станем друзьями, но хотя бы постараемся притвориться ими». «И все?» Я настороженно хмыкнула. «Я остаюсь работать на вас. Мы окончательно и бесповоротно избавляемся от ненужного официоза в общении. Я верно поняла? Больше никаких требований?» «От тебя мне больше ничего не нужно», — Себастьян улыбнулся. «Я не могу обещать, что перестану любоваться тобой, но теперь постараюсь это делать не так нагло. В конце концов, когда-то я умел красиво ухаживать. Самое время это вспомнить. А уже от тебя будет зависеть, принимать мои знаки внимания или нет». «Напоминаю, что я помолвлена». Я рассерженно фыркнула, ни капли не польщенная обещанием Себастьяна. «Или вы забыли об этом?» «Мне все равно», — честно признался тот. Помолчал немного и с неохотой обронил. И потом, вряд ли Седрик останется моим подчиненным. Тогда никто не сможет меня обвинить в том, что я использую свое положение. Хотя не сказал бы, что у меня имеются какие-либо моральные терзания по этому поводу. Почему? Я аж задохнулась от волнения и тут же забыла про свое намерение до конца разговора сохранять официальный тон. Почему Седрик больше не будет твоим подчиненным? Потому что он провалил дело. Себастьян жестко ухмыльнулся. Он и вся его компания. Больше всего, конечно, меня огорчил Янор. Ему был дан строгий приказ охранять тебя, а в итоге все закончилось более чем печально. Остальные, впрочем, недалеко от него ушли. «Но я же осталась живых!» – робко напомнила я. Себастьян скептически заломил бровь и как-то странно хмыкнул. Сказать, что мне стало страшно после этого, значит не сказать ничего. Я осознала, что рискую просто лопнуть от любопытства. «Что же случилось в том проклятом доме? Что произошло?» – прямо спросила я. «Себастьян, меня до нельзя утомили эти туманные намеки. Как мне удалось выжить после нападения Валенсии?» «Никак». Он сочувственно покачал головой. «Ты умерла». «Но...» «Нет, я, конечно, подозревала нечто подобное, но меня ошарашило спокойствие, с которым Себастьян произнес столь жуткие слова. Я потрясенно замолчала, не зная, как реагировать на это признание». «Ты умерла, а потом я тебя оживил», – флегматично продолжил блондин. «Поэтому я считаю, что ты мне несколько обязана, поскольку из-за тебя я лишился еще одного куска своей души. И моя третья встреча с Альтисом, смею тебе напомнить, вероятно, станет для меня и последней». «Но почему?» – наконец выдавила я из пересохшего горла. «Зачем?» «Потому что я не хотел, чтобы ты так глупо погибла». Себастьян покровительственно усмехнулся, будто позабавленный этим вопросом. «Не буду скрывать, Трикс, мне весьма польстило то, что ты отважно и безрассудно бросилась меня спасать. Однако на будущее не поступай больше так. Никогда не вставай между мной и любой опасностью. Даже если Валенсия застала бы меня врасплох, я бы без особых проблем отразил ее нападение. Ну, возможно, потрепала бы она меня немного, но до такого фатального результата дело бы точно не дошло». «Даже если бы застала врасплох?» – медленно протянула я с вопросительной интонацией. Сердце ухнуло в пятки от осознания, как крупно я сглупила. Я знал, что она по-прежнему скрывается где-то в доме, вжидает подходящий момент для атаки, – пояснил мне Себастьян. «Более того, я чувствовал, как она собирается с силами и готов был предугадать любое ее действие. Но я не ожидал права слова, что между нею и мною окажешься ты. Зачем, Трикс? Почему ты пожертвовала собой?» Я насупленно молчала. «Вот так всегда. Думаешь, что поступаешь верно, а в итоге выставляешь себя на посмешище». «Нет, я не злюсь на тебя», – по-своему понял мою хмурость Себастьян. «Демоны с ней, с моей душой. Рано или поздно, так или иначе, но я все равно буду вынужден исполнить условия договора с Альтисом. И в тот решающий миг меня будет греть только одна мысль, что однажды кто-то все-таки рискнул своей жизнью во имя меня. Но скажи мне честно, если ты так поступила, то, наверное, считаешь меня не настолько уж законченным мерзавцем. И, смею надеяться, твоя ненависть ко мне носит все-таки больше демонстративный характер, верно?» Я упорно продолжала хранить молчание. Меня терзали слишком противоречивые чувства. С одной стороны, я не ожидала, что Себастьян ради меня пойдет на такой отчаянный шаг. Менее всего он напоминал человека, способного на безвозмездное спасение ближнего столь дорогой ценой. И что скрывать? Мне было это очень приятно, а с другой... С другой стороны, меня по-прежнему терзал страх, что он потребует слишком многого за потерянный кусок своей души. Увы, этот счет я точно не сумею оплатить. Ладно, молчание – Это тоже своеобразный ответ. Себастьян хмыкнул и устало потер глаза. А теперь, с твоего позволения или Бизонова, я удалюсь. Спать хочу так, что удивляюсь, как еще на ногах стою. У нас еще будет время обсудить наши дальнейшие взаимоотношения. После чего он встал и отправился к двери. «Постой!» – окликнула его я, когда он уже взялся за ручку, намереваясь выйти. «Так что же будет с Седриком и остальными?» «Я еще думаю», – сказал Себастьян. «Многое зависит от тебя. Если ты бросишь работать на меня, то вариант будет один и однозначный. Мне не нужны сотрудники, с треском провалившие столь элементарное дело. Если же ты останешься, скорее всего, я ограничусь лишь наказанием». «А вот теперь я узнаю твои повадки», – недовольно заметила я. «Шантажируешь меня?» «Просто информирую», – поправил он, и в его улыбке скользнула привычная злая ирония, от которой у меня немного потеплело на сердце. «Как это ни странно звучит! Наконец-то узнаю прежнего Себастьяна!» «Так что решай сама, Трикс. Но судя по тому, что ты уже не фыркаешь каждый раз, когда я называю тебя так, и при этом думать забыла о столь раздражающей меня вежливости, решение уже принято. Или я не прав?» «Я еще думаю», – ворчливо протянула я, ответив ему так же, как и он мне только что. Затем встрепенулась. «А Нейн Винсон? Что случилось с ним? И чем же все закончилось в том доме?» «Полагаю, твои друзья с радостью поведают тебе развязку истории». Себастьян покачал головой и прикрыл открытой ладонью невежливый зевок. «Прости, Трикс, но я в самом деле зверски устал, так что до встречи». Напоследок он вежливо кивнул мне и, наконец-то, удалился.